в сад. Пробегая через гостиную, он бросает взгляд на часы, но, к счастью, в полумраке цифры рассмотреть невозможно, иначе бы мальчик знал, что до открытия световой двери осталось всего 10 минут. Но это и к лучшему. Торопиться больше, чем торопится Артур, невозможно. Не думая об опасностях, которые могут поджидать его за неведомой дверью, Артур стремительно исполняет оставленные дедом указания. Несмотря на полнолуние, из-за деревьев в саду довольно темно. «Нам может не хватить света», — жалуется мальчик, следующему за ним по пятам Альфреду. Артур забирается в старенький «Шевроле» и устраивается на водительском месте. Нашарив за солнцезащитным щитком ключи, он лихорадочно вспоминает, как бабушка заводила машину. «Ну что ты на меня так уставился?» — сердито спрашивает он пса. «Я же сотни раз видел, как бабулечка это делает!» И он поворачивает ключ зажигания. Почтенный механизм кашляет и чихает. Он не привык, чтобы его будили среди ночи. Артур включает фары, но автомобиль стоит так, что свет его фар не доходит до старого дуба. Мальчик жмет на переключатель скоростей, но машина не желает его слушаться. «Ах, я балда! Она же на ручном тормозе!» — восклицает Артур и обеими руками тянет ручку тормоза на себя. Подпрыгнув, автомобиль трогается с места. Издавая восторженные крики, Артур, вцепившись в руль, пытается направить машину в нужную ему сторону. Но у машины очевидны иные планы, ибо, обогнув дом, она начинает ездить по кругу. Счастливо избежав столкновения с деревьями, Артур на полном ходу врезается в сохнущее на веревке белье и, подцепив его, тащит за собой. Обмотанные простыней фары напоминают молочно-белые глаза призрака, тем более что ни автомобиль, ни визжащий от страха Артур в темноте не видны, и Альфред удирает от новоявленного привидения во все лопатки. Несмотря на адский шум, производимый превращенным в привидение пикапом, бабушка продолжает мирно похрапывать. Наконец автомобиль врезается в дерево, к счастью, довольно молодое, не старше Артура, и останавливается. Ничего не разбилось, только немного погнулось и покорежилось, а главное, свет фар бьет прямо в садового гнома. Артур бежит к гипсовому гному, хватает его и отставляет в сторону. «Прости, старина, придется тебя потревожить», — говорит он ему. Под гномом действительно видна узкая и очень глубокая яма. Такая глубокая, что кажется бездонной. Артур устанавливает треногу и направляет подзорную трубу прямо в яму, как указано на плане дедушки. Замерев в ожидании, мальчик размышляет. Как подзорная труба может помочь открыть дверь, даже если это дверь из света? «Сторожи, а я пойду принесу все остальное!» — велит он собаке и убегает в дом. Пес подозрительно смотрит на тревогу с трубой. Он удивлен не меньше, чем его хозяин. Артур извлекает из чемодана тяжелый ковер, подтаскивает его к окну и, перевалив через подоконник, сбрасывает в сад, а сам стремглав мчится к собачьему лазу. Часы в гостиной неумолимо отсчитывают последние минуты уходящего дня. Подтащив ковер к дубу, Артур разворачивает его и расправляет 5 концов. Если смотреть сверху, ковер напоминает огромную морскую звезду, раскинувшую по газону свои щупальца. «А теперь за статуэтками!» — командует самому себе Артур. Забрав из чемодана 5 фарфоровых статуэток, он осторожно, ступенька за ступенькой, спускается по темной лестнице. «Только бы ни одной не разбить! Наверняка в них заключено главное волшебство!» — думает Артур. Пес сидит там, где оставил его хозяин. Он уже привык к глазам привидения. Неожиданно в тусклом свете фар возникают огромные тени. Альфред вскидывает уши и начинает жалобно поскуливать.